очень точно в своей неопределенности. А вдруг нет ни меня, ни Ираклия, ни Ванечки? А вся жизнь, что случилось после, всего лишь игра гаснущего сознания, одно предсмертное видение на двоих. Несколько мгновений мы смотрим друг на друга, и тут просыпается Ванечка, словно отзвук того взрыва будет его. «Уезжаешь? Да? Уже пора?» Он стоит на пороге своей комнаты, маленький, заспанный и несчастный. Пока я готовлю завтрак, он жмется к Ираклию, а тут обнимает его, целует в голову и повторяет, как заведенный: «Мой мальчик, ты мой мальчик, мой мальчик». Еще говорит самые нежные слова на языке, которого Ванечка не понимает. Но я вижу, как от одного звучания этой речи он успокаивается, и маленькие горестные складочки разглаживаются на его еще полудетском лице. Ираклий смотрит на меня поверх Ванечкиной головы, и мне кажется, что в этом взгляде сейчас нет ничего, кроме ненависти. «Пойдем со мной до школы, хорошо?» «Я сейчас, я быстро». Ванечка мечется по комнате, собирая портфель. Не может найти какую-то тетрадку, и я вижу, что губы у него начинают дрожать. За 15 минут до обычного выхода он уже готов, сидит на стуле в прихожей и непослушными пальцами шнурует ботинки. «А как же завтрак?» Но меня никто как будто и не слышит. «Еще камеру свою не забудь. Сфотографируешь меня с Колькой и Лехой». Прежде чем поднять лицо от ботинок, Ванечка быстро проводит по глазам ладонью. Я вдруг думаю, как странно. Ни разу Ванечка не попросил Ираклия остаться. Не попросил бросить все, приехать и жить с нами. И мне он никаких вопросов уже давным-давно об отце не задает. Последний раз, 2 года назад, спросил Ираклия по телефону, когда же эта военная работа кончится, и все. Но ведь что-то он про это думает. Губы у меня начинают дрожать так же, как у Ванечки. Я быстро убираю со стола нетронутый завтрак и через минуту слышу, как хлопает дверь в прихожей. Они пересекают двор. Ванечка держит Ираклия за руку, хотя меня этими детскими нежностями давно не балуют. Они уходят, ни разу не оглянувшись на окно, в котором я стою. Стою и думаю, так мне и надо. Вещи Ираклия в гостинице, и времени у него осталось ровно столько, чтобы забрать их и ехать в аэропорт. Я живу в родном городе долго, что постепенно он становится таким, каким мне хочется его видеть. А видеть мне его хочется, как показывает время, похожим на тот, другой город. Хотя бы какой-то своей частью. И часть эта — Невский проспект летом. Когда в конце жаркого дня проходит дождь, запах влажного разогретого асфальта, запах пыли и бензина создают здесь тоже восхитительное, кружащее голову сочетание, что и на моем проспекте. Для пущего правдоподобия можно закрыть глаза и вообразить платаны, и даже расслышать в шуме проезжающих машин шум их листвы. Конечно, это каша из топора, но мне не до разносолов. Сегодня, оказавшись после работы на Невском, щедро сбрызнутым июньским дождем, я точно так и поступила, закрыла глаза. А когда открыла, увидела идущую мне навстречу Наташку. Факт встречи на Невском друзей приятен уже тем хотя бы, что тоже подчеркивает столь искомое мной сходство двух проспектов. Наташка прошла в 2 шагах, но так меня и не заметила. Она что-то бормотала себе под нос, качала головой и даже слегка жестикулировала на ходу. И я с тоской подумала, что со стороны выгляжу точно так же, когда общаюсь со своими виртуальными оппонентами. Интересно, с кем это Наташка так хлопочет лицом? Наташкино шествие тараном надо было как-то прервать. Во-первых, зачем бесплатно развлекать публику? А во-вторых, раз уж мы таким счастливым образом оказались в одно и то же время в одной и той же точке, то почему бы не пообщаться? Даром, что вчера проговорили по телефону до 1 часа ночи. Я забежала немного вперед и оказалась как раз на пути Наташкиного следования. Теперь взгляд ее уперся прямо в меня. Наташка остановилась и несколько секунд мутно смотрела, точно не узнавая. А затем с воплем «Люблю глаза твои, мой друг!» бросилась мне на грудь. Вообще-то Наташка человек сдержанный и рассудительный, как показал весь предыдущий опыт нашего общения, но, видимо, программа дала сбой. Может быть, от жары, но, скорее всего, от жизненных обстоятельств. Потому что Наташка громко и внятно, привлекая общее внимание, опять заявила «Люблю глаза твои, мой друг!» Проходившие мимо девицы двусмысленно хихикнули. Но это не остановило Наташку. Она упрямо гнула свое. «Нет, ты представляешь, люблю глаза!» Я и без дубли уже поняла, кто был Наташкиным незримым собеседником. Не дожидаясь, пока вокруг нас начнет собираться толпа, я схватила Наташку за руку и потащила в сторону Аничкова моста. Возле перехода через фонтанку к Наташке вернулась способность внятно излагать мысли.